Мистер Плоть был высоким, стройным, с тонкими чертами лица. Его очень бледные голубые глаза напоминали лед, но улыбка была еще холоднее. Мистер Кровь отличался ярко-розовыми, как у альбиноса, глазами и массивным, широким, красноносым лицом. Оба лорда держались высокомерно, они привыкли повелевать. Позади нас столпилась вся банда. Я насчитал 16 демонов и столько же демониц. Они лениво прохаживались с наглым видом и пытались казаться ужасно грозными. Я решил не обращать на них никакого внимания, потому что именно это огорчало их больше всего. Сьюзи по-прежнему держала в руках дробовик, целясь между мистером Кровью и мистером Плотью, но те не выказывали ни малейшего беспокойства по этому поводу. «Как мило, что вы зашли», – начал мистер Плоть приятным голосом, в котором слышалась едва уловимая угроза. «Ваше присутствие уже начало раздражать наших дорогих клиентов, а этого мы допустить не можем». «Конечно, не можем», – вмешался мистер Кровь задушевным голосом с напускной веселостью. «Могу я предложить вам муэт и шандон? Мы только что открыли бутылочку. Или икры, или еще чего-нибудь». Он приглашающе взмахнул толстой рукой, гобелен сам собой отошел в сторону, и мы увидели висящую на цепях в углу мертвую молодую женщину. Ей было около 20 лет, она была полностью обнажена, и, судя по зияющей дыре в ее боку, кто-то пожирал ее внутренности. Из бледно-красной плоти торчали куски ребер, на которых виднелись следы зубов. Волосы покойной были чернее ночи, кожа белее снега, губы и соски тоже были абсолютно белыми. И вдруг мое сердце пропустило удар. Мертвая женщина медленно подняла голову и посмотрела на меня. Тело ее умерло, но душа осталась заперта в полусожранном трупе. Ее устремленные на меня глаза были полны муки. Она сознавала, что с ней происходит. Губы беззвучно шевельнулись. «Помоги мне, помоги». «Наш обычный ассортимент ее не устроил», — пояснил мистер Кровь. «Она настаивала на настоящем страдании. Мы с огромным удовольствием исполнили это ее пожелание. Не дурное блюдо, а, мистер Плоть?» «Да чего же глупы смертные?» — изрек мистер Плоть. «Но из них получаются замечательные закуски». Сьюзи подняла дробовик и выстрелила в мертвую. Она выпалила из обоих стволов в упор, полностью снесла трупу голову, и по стене расползлось огромное алое с серым пятно из крови, мозгов и кусочков кости. Обезглавленное тело несколько раз дернулось и застыло. Сьюзи перезарядила ружье и спокойно взглянула на мистера Плоть и мистера Кровь. «Есть вещи, с которыми я не могу мириться». «Совершенно верно», – поддержал я, пока оба предводителя банды приходили в себя от неожиданности и возмущения. «Вы взорвались, лорды-демоны. Вы не у себя дома, и, думаю, с вами пора серьезно потолковать. Прекратите эти фокусы для простачков. Покажите лучше свои настоящие физиономии». В мгновение ока вся уличная банда и оба ее предводителя сменили облик, превратившись в краснокожих средневековых демонов. Они столпились вокруг, бесконечно жестокие, красные как грех, источающие запах серы, с козлиными рожками и раздвоенными копытами, каждый как минимум 8 футов роста. Их половые органы были чересчур большими были также их клыки и когти. Между согнутыми ногами болтались длинные дергающиеся хвосты. Сьюзи громко фыркнула, демоны не произвели на нее особого впечатления. «Ненавижу сюрпризы, знаешь ли», – обратилась она ко мне. «Поэтому нацарапала крест на каждой пуле и окропила их святой водой». «Я тоже считаю, что тщательная подготовка не повредит», – спокойно поддержал я. «Позволь, я представлю тебе настоящих лордов-демонов. Это обычные мелкие демоны, сбежавшие из ада и обосновавшиеся здесь под видом людей в поисках удовольствий, доступных только в нашем мире». «Кофе!» – наперебой сердито закричали демоны. «Мороженое! Холодный душ!» «А еще смертные, которых можно помучить», – добавил мистер Плоть. «Они сами идут к нам в руки, да еще и платят. Честно говоря, сами мы теперь редко мучаем людей», – пояснил мистер Кровь. «Мы предпочитаем поручать это другим. Все наши властительницы боли – чистокровные женщины. Никто не умеет причинять боль так умело, как специально обученные люди. Вы, смертные, утонченнее нас. А кроме того, некоторым из нас трудновато принять по-настоящему достоверный облик», — продолжил мистер Плоть, озираясь. «Если вы настоящие демоны, то как же вам удалось сбежать из ада?» — поинтересовалась Сьюзи. Демоны захихикали, подталкивая друг друга локтями. Мистер Кровь усмехнулся. «Но это и есть ад, Фауст. Значит, мы все еще пребываем в аду. Старые шутки – самое лучшее». «Ответь на вопрос, дамы», – велел я. Мистер Плоть пожал плечами. «Скажем так, мы политические беженцы. Не будем углубляться в подробности. Мы скрываемся здесь от тех, кто может утащить нас обратно». «Если вы скрываетесь, зачем тогда назвали свое заведение преисподней?» – вопросила Сьюзи. «Разве это не привлекает к вам внимания?» «А с чего ты взяла, что демоны сообразительны?» – вставил я. «К тому же здесь собрались самые мелкие сошки». Лорды-демоны подвинулись чуть ближе и подняли когтистые лапы. Запах серы стал невыносим, у меня заслезились глаза, но я одарил их доброй непринужденной улыбкой. «Чего тебе от нас надо, Тейлор?» – спросил мистер Плоть. «На темную сторону попал нечестивый Грааль», – ответил я. «Знаем, но у нас его нет», – поспешно заявил мистер Кровь. «Я и не думал, что он у вас», – парировал я. «Это не ваша весовая категория, но у вас много знакомых, много связей, вы немало узнаете от себе подобных. Следовательно, если кому и известно, у кого сейчас Грааль, так это вам. Но даже если вы не знаете, где Потир, вы наверняка знаете, кто должен заполучить его в ближайшее время». Мистер Кровь решительно потряс рогатой головой и присел на угол стола, заскрипевшего под его весом. «Мы ничего не знаем и знать не хотим. Нам нелегко было ускользнуть из ада и найти себе здесь подходящее дело. Если темный Потир, проклятие Искариота, в самом деле на темной стороне, можешь поставить на кон что угодно. Все серьезные игроки начнут гоняться за ним, как акулы, почуявшие кровь». «К тому же на темную сторону прибыли ангелы», сообщил мистер Плоть, скорчив такую гримасу, словно проглотил муху. «Их чины куда выше наших. Они – смерть и разрушение, исполнители воли высочайших и нижайших в мире смертных. Ничего живое против них не устоит. Поэтому мы низко склоняем головы и тихонько стоим в стороне», – пояснил мистер Кровь. «Ждем, когда избранные и проклятые закончат здесь свои дела и исчезнут. Нам вовсе не хочется, чтобы нас обнаружили и вернули в ад. Только не сейчас, когда мы наслаждаемся самыми изысканными удовольствиями». «Жизнь удивительно прекрасна», – подхватил мистер Плоть, – «в этом самом прекрасном из миров». «Нечестивый Грааль – крупная добыча», – бросил я. «Вы могли бы обменять его на власть, богатство и защиту». «Чашу Иуды нельзя использовать. Она сама использует любого. Это соблазн и погибель, приманка для дураков. Все, что дает своему владельцу Грааль, он немедленно заберет обратно, а потом обрушит на своего владельца проклятие. Даже такие, как мы, боятся нечестивого Грааля». Демоны возбужденно зашевелились, словно одного упоминания о темном потере было достаточно, чтобы их напугать. «Хотя», — продолжил свои рассуждения мистер Плоть, «мы кое-что можем предложить главным игрокам темной стороны, если взамен получим власть, богатство и защиту». «Вот как?» – вежливо поинтересовался я. «И что же это?» «Головы Джона Тейлора и Сьюзи Стрелка», – ответил мистер Плоть с нехорошей ухмылкой. «Головы, отделенные от ваших надоедливых, вечно вмешивающихся в чужие дела тел. Таким образом, мы оплатим за ваше презрение и приобретем всеобщее уважение. Безупречный план». «Погоди», – вмешался мистер Кровь. «Да послушай же, ты что, сошел с ума? Это ведь Джон Тейлор и Сьюзи Дробовик». «Ну и что с того?» «А то, что я предпочитаю, чтобы мои внутренности находились там, где им полагается быть, а не разлетелись по всей комнате. Трудно наслаждаться изысканными удовольствиями, когда самые важные части твоего организма пребывают в местах, где никогда не светит солнце. Это опасные люди. Зато нас намного больше. Ну и что?» «Милый Люцифер, какой же ты зануда!» – упрекнул мистер Плоть. «Просто удивляюсь, как тебе удалось сделаться демоном? Эй, вы, убейте смертных! Рвите их тела и ешьте их плоть, только не трогайте головы!» «Да заткнись ты!» – перебила Сьюзи стрелок, подняла дробовик и выстрелила в упор. Окропленные святой водой пули разорвали красную морду, обнажив грязно-желтый череп. Демон с жалобным криком повалился на спину, мистер Кровь живо спрыгнул со стола и уставился на своего компаньона, корчившегося на полу. «Видишь, я же тебе говорил». «Он регенерирует через пару минут», – шепнул я Сьюзи, пока та перезаряжала дробовик. «Теперь демоны медленно окружали нас, готовясь напасть. Земное оружие не может их победить». «Тогда самое время появиться кавалерии», – ответила Сьюзи, прицеливаясь в ближайшего демона. «А если это не поможет, придется тебе тряхнуть стариной и совершить в последний момент чудо». Я обдумал создавшееся положение. Демоны упорно наступали. Мистер Плоть уже сидел, прикрывая обеими руками изуродованное лицо. Те места, которые я мог видеть, восстанавливались прямо на глазах. Даже мистер Кровь вышел из-за стола. «Тейлор!» – окликнула Сьюзи. «Поторопись!» Я поднял руку и улыбнулся. Все тут же замерли. «Сначала, – начал я, – Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Если бы человек сумел снова зажечь тот первозданный свет и посмотреть на него, не лишившись зрения и рассудка, он смог бы уничтожить всю тьму на земле». Некоторое время все молчали. Мистер Плоть поднялся на ноги, хотя его лицо еще не совсем восстановилось. «У тебя нет такой силы». «Вы уверены?» Демоны переглянулись, вспоминая деяния, которые я совершил, и деяния, которые мне приписывали. Я обворожительно улыбался. «Ладно, убирайтесь отсюда», – сдался мистер Плоть. «Убирайтесь и оставьте нас в покое. Нет у нас вашего проклятого нечестивого Грааля. Тогда скажите, у кого он может быть?» «Попробуйте Четвертый Рейх», – посоветовал мистер Кровь. «Они предлагали немалые деньги за информацию о темном потере. У них, по крайней мере, больше возможностей, чем у нас. Вот видите, как все просто, если проявить благоразумие», – подытожил я. «Это урок для нас всех. А теперь разрешите откланяться? Провожать нас не обязательно». Оставив преисподнюю позади, мы зашагали в ночь, туда, где улицы были еще безлюднее. Я знал, где размещается Четвертый Рейх. Все это знали. Неонацисты или бронеголовые, как их еще называли, сами трубили об этом, раздавая на улицах листовки в самое людное время. У них не было проблем с деньгами, но вот сторонников явно не доставало. Они регулярно устраивали сборища в старом конференц-зале на краю города. С деньгами или без, в город их не пускали. Я слышал, что ряды их приверженцев уменьшились уже до сотни человек, и они прекратили проводить свои парады после того, как на одно из таких мероприятий заявилась дюжина големов и расшвыряла злобных человека-ненавистников по всей улице. Но финансами нацистов все-таки снабжали исправно. Скорее всего, нечестивого Грааля у них нет, но они могли купить информацию осведомленных людей. Сьюзи задала неожиданный вопрос. «А ты в самом деле можешь вызывать первозданный свет?» Я улыбнулся. «А ты как думаешь?» «Я никогда не могу понять, когда ты блефуешь, а когда говоришь правду». «И никто не может. В том-то весь и фокус». «Я уже заметила, что ты все время уклоняешься от ответов на вопросы». «Сьюзи, неужели тебе не хочется, чтобы в твоей жизни осталось немножко загадочного?» Она фыркнула. «Единственная загадка в моей жизни – почему я так долго тебя терплю?»